Глава 487. «Я многое видел в своей жизни, ученик Хаджар, но подобное вижу впервые». На этот раз наставник Жан говорил от чистого сердца. Обычно он сыпал похвалы просто потому, что считал, что у учеников внешнего круга и без нотаций жизнь тяжелая. Еще никогда прежде артефакт не побеждали силой одного лишь духа. Я вам обещаю, что как только вернется из своей уединенной тренировки наставник мечников, повелитель Орун, я обязательно с ним переговорю на ваш счет. По трибунам прошел одобрительный гул. При виде того, как их соратник, ученик внешнего круга, справляется с экзаменом, сердца многих других учеников загорелись пламенем азарта и стремления к борьбе. К тому же наставник Орун, год назад заключивший себя в уединенной пещере, где собирался закончить свою собственную технику, обладал особой славой. Он не имел особого авторитета среди остальных наставников или мастеров. Не из-за своей слабости. Нет-нет, напротив. Орун входил в десятку сильнейших воинов империи. Вот только характером он обладал весьма скверным. Он никогда и никого не обучал, если не видел в ученике таланта. Иными словами, на территории школы Святого Неба его видели так же редко, как гуляющего по Даанатану императора. Говорили, что за 1000 лет он принял всего 2 личных учеников. Те, давно уже выпустившись из школы, отправились в странствие, и о них больше никогда не слышали. «Спасибо, достопочтенный наставник Жан!» Хаджар отсалютовал и низко поклонился. Рану на груди он замазал из запасенной заранее склянки, а кровь остановила специальная пилюля. «Хорошая техника укрепления плоти!» — кивнул в ответ Жан. «Если бы не она, то вряд ли бы твоя тренировка увенчалась успехом!» Хаджар не стал уточнять, что его плевая техника укрепления устарела, еще когда он перешел на уровень практикующего трансформации. Удар артефакта не отправил его к праотцам лишь благодаря сердцу его достопочтенного предка, дракона Трависа. «Думаю, после демонстрации подобной силы второй этап экзамена не составит для тебя особого труда». Хаджар пробормотал в ответ что-то невнятное. Он не мог оторвать взгляда от того, как постепенно восстанавливался помост. Нет, он уже десятки раз видел, как различные заклинания что-либо ремонтируют. Особой популярностью подобные чары пользовались в подземном городе в море песка. Но там они именно ремонтировали. Здесь же создавалось такое впечатление, что кто-то снял на видео последние несколько минут, а теперь перематывал запись в обратную сторону. Помост восстанавливался в обратном разрушению порядке. Щепки вставали на место, затем они срастались в доски, потом сшивался порванный настил. И так до тех пор, пока деревянная сцена не приняла первозданный вид. «Как это возможно?» — хором просипели Хаджар с Айненом. «Дух времени», — как о чем-то самом собой разумеющемся, — ответил наставник. «В любом заклинании щита такого уровня, как здесь, присутствуют мистерии духа времени». Хаджар шумно сглотнул. «Что за существо? Нет, что за монстр создавал школу Святого Неба, если он был способен сотворить заклинание, которая свободно управляла самим временем, пусть и в локальном, отдельно взятом кусочке пространства, но проклятие самим временем. Не стоит ломать голову над вопросами, на которые вы не сможете найти ответа», — слегка улыбнулся наставник. «Каждый раз, когда кто-то впервые видел действие щитовых заклинаний, то на их лицах появлялись точно такие же эмоции. Смесь удивления с отрицанием. Никто из ныне живущих в империи и близко не подошел к уровню основателя нашей школы». Хаджар посмотрел на свои руки. Только что, собрав воедино знания и мистерии пути Духа Меча, он почувствовал, что сделал очередной шаг по пути развития. Но, видимо, шагом это назвать было трудно. Скорее, маленький шажок или и вовсе незаметный толчок. Но даже так, сколько бы ни предстояло еще пройти, он с честью выдержит этот путь. Вторая часть испытания — битва. Наставник сделал широкий взмах рукой. Иероглиф внутри артефакта вновь вспыхнул. Но на этот раз вместо цунами силы он создал на помосте несколько столбов энергии. Когда те исчезли, на их месте остались стоять 5 человекоподобных каменных големов. «Тебе нужно одолеть эти конструкты. Каждый из них обладает силой пикового небесного солдата». Хаджар скептически изогнул правую бровь. Почему-то прошлое испытание казалось ему сложнее. Разумеется, если бы он обнажил клинок, то смог бы с легкостью выдержать и его, но даже так. Големы? Ха, плевое дело. Погоди, не торопись. Жан остановил уже идущего к лестнице Хаджара. Есть маленькое дополнение. Небольшое, так сказать, правило. Какое, достопочтенный наставник? На каждого голема ты можешь потратить не больше 2 ударов. А в случае, если хоть один из них сможет коснуться тебя, ты немедленно проиграешь. Хаджар кивнул. Теперь испытание действительно выглядело испытанием. У тебя, как и в прошлый раз, есть время для подготовки. Вернувшись на помост, Хаджар, шокируя не только зрителей, но и наставника Жана, вновь уселся в позу лотоса и положил перед собой клинок. По трибунам опять покатились волны шепотков. Он с ума сошел? Да может, его понимание духа меча стоит наравне с учениками внутреннего круга, но 5 големов — это не то же, что биться с одной техникой. Не забывайте, что он один из тех, кто вернулся из долины болот, а значит, выжил в сражении с учениками школ Талой воды и Быстрой мечты. Проклятие! И ведь верно! Кажется, я сделал неправильную ставку. Хаджар, даже будь у него такая возможность, не слышал переговоров зрителей. Он вновь погружался в реку мира. Только на этот раз его взор был обращен вовсе не в сторону звезды Духа Меча, а в глубину собственного сознания. Он чувствовал, что ему крайне необходимо вновь погрузиться в медитацию над изображением черного генерала. Раскрыв в сознании свиток, лишь память о настоящем манускрипте, он вновь вгляделся в удар своего далекого предка. На этот раз, выдерживая все то же смертельное давление, он никак не мог понять, что именно упускал. Казалось, что ответ, ключ к тайне этого удара, лежал на поверхности, но Хаджар никак не мог его заметить. Что же, прогрессом являлся хотя бы тот факт, что Хаджар наконец-то смог хотя бы обнаружить, что в изображении удара содержалась какая-то тайна. Это не была простая техника в ее привычном понимании. Свиток содержал в себе нечто совсем иное. «Начали!» — скомандовал наставник Жан. Зрители не успели ахнуть. Жан не успел выругаться. Големы не успели сдвинуться с места. На помост с шумом упали каменные осколки. Подпрыгивая на упругом материале, они падали на землю и катились к границам купола. Хаджар же, все так же сидя в позе лотоса, мысленно развеял черный клинок. Одним ударом 5 големов. Наставник Орун точно заинтересуется этим учеником. Наставник первым из всех зрителей пришел в себя. Но даже он с трудом поверил в увиденное. Всего одним взмахом ученик, пока еще внешнего круга, создал длинный разрез. Пусть не такой плотный, не такой острый, что были способны создать Том и Анис Диносы, но для простолюдина это был показатель небывалого таланта. Разрез не серый, как это было у обычных мечников, а черный, с легкостью разбил все 5 конструктов. «Одним ударом!» — пришли в себя зрители. 5 големов уровня пиковых небесных солдат. Проклятие! Это точно ученик внешнего круга? Нас не обманывают?» Народ о чем-то шептался, и только несколько человек сохраняли спокойствие. Один из них смотрел с интересом, другой — с одобрением, третий — с омерзением. А во взгляде последнего перемешалось столько эмоций, что практически невозможно было понять, о чем он думал. Так или иначе, Хаджар прошел свой переводной экзамен. «Поздравляю с успешным преодолением всех испытаний, полноправный ученик Школы Святого Неба Хаджар Дархан», —